Теперь плохие новости. Во время покорения вершины первые или новые идеи, имеются в виду настоящие изобретения, вынуждены останавливаться на отдых, нередко они срываются с обрывов и так далее. Как правило, коммерческий успех приходит к ним по прошествии длительного периода времени. Фотоаппарат с современной шириной пленки 35 мм появился в 1920-х годах. Но успех пришел лишь к японским моделям 1960-х годов, 40 лет. Микроволновая печь была изобретена в 1946 году, но популярность к этим устройствам пришла в середине 1970-х годов, 30 лет. Первые видеомагнитофоны появились на рынке в 1956 году, а в домах простых потребителей только в 1975-м. 20 лет. Телефонные автоответчики родились в конце 1950-х годов и не пользовались особым спросом. Взрыв популярности пришелся на середину 80-х годов. 25 лет. Видеоигры были разработаны в 1972 году. Сразу стали популярны, а потом вдруг вышли из моды. Спрос сохранялся вялым вплоть до 1985 года, когда появилась приставка Nintendo. 13 лет. Светлое пиво выдерживалось до необходимых кондиций почти десятилетие, ибо его производители искали способ позиционирования продукта на рынке. Если быть точным, 9 лет. Отсюда мораль. Если вы стали первым, наберитесь терпения и никому не позволяйте украсть вашу идею.